Глава 45. Нарин, гном. «Как же хорошо почувствовать себя дома. Совсем не важно, что это не мои родные горы. После такого долгого пути любые, в которых живут гномы, дом. И пиво тут настоящее, и женщины, и уважение сородичей. Это представителям других рас в гномьих банках гарантируется тайна вклада. А мы сами друг для друга из этого секрета никогда не делали. У лентяя больших денег не бывает. Всегда так было и никогда не изменится. Однако я тут не только пиво пил, но и делами занимался. От мастера Вадима, помимо анекдотов, узнал немало всяких занятных штучек. Хотелось бы, конечно, начать производство именно в своих горах, но когда еще я туда вернусь? Так что можно попробовать и тут. Если найду мастеров, которые заинтересуются и согласятся долю платить, что тоже не всегда бывает просто. Новинки далеко не всех привлекают, тем более, когда тот, кто их приносит, сам почему-то производством заняться не спешит, а по свету мотается. Начну, пожалуй, с раскладных плоскогубцев, тем более, что у меня и образец имеется. Правда, слегка поломанный, человек подарил, но и такой сгодится». Как-то на привале Вадим зачем-то пытался с их помощью сломать один из трофейных ножей из своей бессистемной коллекции. Но вышло наоборот. И вместо того, чтобы ругаться, как сделал бы любой другой на его месте, он, казалось бы, обрадовался. Настоящий китайский, а не какая-нибудь швейцарская подделка. С неподдельным восторгом гордо заявил он. «И чему тут можно радоваться, такую хорошую штуку сломать? Не понимаю!» «Мастер Нарин, ты не обидишься, если я подарю тебе слегка совсем неисправную вещь?» Спросил он меня, явно намекая на складные плоскогубцы. «Конечно нет!» — ответил я. «Из чего человек решил, что я могу обидеться? Ведь, имея даже сломанный образец, воспроизвести будет куда легче. Но наши гномии, в отличие от китайских, и тем более швейцарских, ломаться точно не будут. Во всяком случае, от таких смешных нагрузок мы на качестве экономить не станем. Сделаем больше, тяжелее, надежнее и удобнее, как и должно быть. А то что это за инструмент, который ничего не весит? Вот с плоскогубцев и начал. Найти мастера, занимающегося изготовлением инструментов, получилось без труда. Договорились о доле мне и князю Вадиму. Доход будет небольшим. С книжным даже сравнивать не стоит, но надежным. Понятно, что вскоре начнут копировать многие, но первый, если правильно себя поведет, не только прославится, но и долго позиции удерживать сможет. С зонтиком было сложнее, и хотя Вадим после того, как увидел гномий аналог его складного инструмента, дал мне зонт на время в качестве образца, никто не хотел браться за незнакомую и явно бесполезную вещь. Уже отчаялся пристроить эту понравившуюся мне лично новинку, как мастер Вадим пришел на помощь. «Извини меня, конечно, Нарин, но ты совершенно не умеешь вести дела», — сказал он мне тогда. «Кто же лучше гнома с другим гномом договориться?» — удивленно спросил я. «Может, хочешь заключить пари?» — хитро прищурившись, предложил он. «Не хочу», — ответил я. «Почему же?» — с некоторым сожалением спросил человек. «Ты выиграешь», — честно признался я. Ну вот, честному человеку уже и обмануть некого. Пошутил мастер Вадим. Отобрал у меня зонтик, дождался дождя, сезон как раз подходил, что послужило одной из причин нашей остановки у гномов, и отправил темную погулять по городу. Уже в тот же день купцы, приезжающие в торговую скалу за товарами, начали интересоваться, где это можно купить. К эльфийке с расспросами никто, понятно, не полез. А вот в гномьей лавке в первую очередь. У кого же еще в городе, принадлежащем гномам, спрашивать о заинтересовавшем товаре? Вечером уже сами хозяева лавок пришли ко мне. Признали, что ошибались. Вот так и получилось, что, не сказав ни одному гному ни слова, мастер Вадим договорился с гномами о сделке куда лучше, чем я, потративший на переговоры не один день. Вообще, хорошо, что мы в чужие горы пришли. В своих бы меня быстро остепенили, наверняка и женили бы заодно. А так и свободный, и уважаемый гном. Обычно приходится выбирать что-то одно. Хотя и тут, конечно, пытались, но ненавязчиво, намеками. К правителю приглашали. Рассказывали, что таким серьезным гномам, как я, тут всегда рады. И что стоит не только намекнуть, как сразу появится и дом, и мастерская, и хорошая невеста. Но я выкрутился. Теперь точно знаю, что в родные горы лучше не спешить. Дим Попаданец. Кроме блоков на арбалеты, заказал еще несколько железных щитов для установки под матерчатый тент телег. Надеялся таким образом только слегка усилить наши повозки, а не превратить их в танки. В общем, сделано это было не столько реальной пользы ради, сколько для эксперимента. Потому что в случае нападения в таких танках никак не отсидеться. Хотя от случайной стрелы точно спасти могут. Еще я все-таки передумал и решил изобрести велосипед. Понимаю, что в это трудно поверить, но изобрел и даже построил. Не в одиночку, конечно, а с помощью Нарина, но все же. Затруднения с начальной рекламой, которые возникли у гнома при попытке заинтересовать своих соплеменников зонтиком, были учтены, поэтому сразу начали с детского варианта. Шестеренки и цепная передача подгорным жителям были прекрасно знакомы, так что с изготовлением первого экземпляра никаких неожиданностей не возникло. Он был вручен стайке мальчишек для испытаний, а в придачу я им еще анекдот рассказал про маленького Торина и велосипед. С этим анекдотом у меня сначала возникли затруднения, потому что единственный, который пришел на ум, это про Вовочку и соседского мальчика, в смысле про маленького Торина и мальчика-орка. Попросил Арчонок у Торина на велосипеде покататься. Тот дал, конечно, и совсем недорого за это взял. Всего один медяк. Проезжает Арчонок мимо и кричит. «Смотри, Торин, я еду без рук!» Только заехал за угол, а оттуда звуки падения. Через какое-то время выезжает Арчонок обратно и кричит. «Смотри, Торин, я еду без зубов!» Хороший анекдот. Но для рекламы велосипеда на начальном этапе не очень подходит. Про голую эльфийку на велосипеде, которая предложила гному брать, что он хочет, а тот как раз велосипед и выбрал тоже. Нет. Этот как раз в самую точку, но для взрослых гномов. То есть я его на втором этапе запустил. Так что пришлось мне напрячь память, пока не вспомнил другой. Приехал маленький Торин в школу на новеньком велосипеде, а там пока никто такой замечательной вещи не видел. «Торин, это что такое?» Спросил черный Арчонок-второгодник, главный хулиган и драчун в классе, указывая на седло. «Это под зад», — честно ответил маленький Торин. «А это?» — спросил орк, указывая на педали. «Это чтобы ноги крутились». «Где достал?» «У горного тролля. Он всем бесплатно раздает». Орк сразу сбежал с урока к горному троллю. «Дядя тролль, дай мне под зад, и чтобы ноги крутились!» — попросил он. «Ну, ты только наклонись!» Маховик рекламной кампании начал делать свои первые несмелые обороты. «А эта шутка будет пострашнее пороха и Т-34, и я принес ее в совершенно невинный и неподготовленный мир». Вспомнив детство, назвал свое изделие «Орленком». И вскоре проект начал приносить первую прибыль. Хотя я им занялся скорее, чтобы отсрочить наш уход из гномьего города, так как короткий сезон дождей уже закончился. Но мастера, согласившиеся производить эту бесполезную, но так понравившуюся детям игрушку, нашлись. И бизнес обещал быть успешным. Правда, концепцию велосипеда как средство передвижения никто из них всерьез не воспринял. Хотя я и пытался донести ее, расписывая возможные перспективы. Вообще, совместными проектами с гномами я занялся вовсе не ради денег. Мало того, что на голой идее, не вкладывая капитала или личного труда, многого не заработаешь. Тут такую попытку точно не сочтут справедливой. Да и патентного права как такового в этом мире не существует. Хотя у того, кто начал первым, почти всегда есть преимущество. Это чем-то похоже на ситуацию со швейцарскими ножами у нас. Полмира делает такие же ничуть не хуже, а то и лучше, но многие все равно хотят именно швейцарский и готовы платить неоправданно и откровенно завышенную цену. Это при том, что для складного ножа, носимого в кармане и используемого раз в пару месяцев для заточки карандаша или еще чего-то подобного, совершенно не имеет значения, какое там качество, швейцарское или совсем китайское. А вот для того, чтобы перед соседями хвастать или потешить свое самолюбие, да, исключительно для того и покупают, хотя и не признаются в этом даже себе. Так что, во-первых, я просто хотел познакомиться с местным техническим уровнем. А во-вторых, имея совместные проекты со многими мастерами, лично или при посредничестве Нарина, становился как бы тоже немножко своим, чем увеличивал шансы нанять гномию охрану. В конце концов, мне это удалось. Я, Нарин и Валет уговорили гномов из одного отряда, специализирующегося на проводке торговых караванов. Немаловажную роль сыграл тот факт, что отряд был сравнительно большим и не всегда имел работу, а разбивать его на части гномы не хотели, так как у них 40 – счастливое число. У людей куда более многочисленные отряды наемников – не редкость, а гномы предпочитают в 10-20 бойцов. Так что я их нанял, но обошлось мне это удовольствие дорого, а вернее, очень дорого. Правда, и путешествие планировалось не на пару дней, всего лишь до первого леса темных эльфов и обратно до проклятых земель. У гномьего отряда имелись свои собственные телеги, оно и понятно, верхом-то они ездить не любят. Это были танки, или скорее сухопутные дракары, запряженные четверкой лошадей тяжеловозов каждый. Во всяком случае, по их бортам висели щиты, как на кораблях викингов. Нет, эти телеги вовсе не предназначались для ведения боевых действий или дорожных абордажей, хотя и могли использоваться как последняя линия обороны. Просто так удобнее транспортировать щиты и всегда под рукой, и лишнего места не занимают. Еще на каждой из четырех телег имелось по разборному самострелу, похожему на римский скорпион. Не тачанка с Максимом, конечно, но тоже ничего. И вообще, гномы подготовились в дорогу и вооружились основательно. По гноми. Лара со мной полностью согласилась, что это наиболее оптимальный вариант. Формировать собственную дружину, а до того нанимать вот такие, пусть и дорогие, но надежные отряды. Только, к сожалению, хорошая репутация еще не гарантирует результата. Успели убедиться на примере волчьих голов. К счастью, гномы своей репутацией дорожат куда больше. Местность тут была довольно обжитой и густонаселенной. Дороги хорошими, разбойники, если и встречались, то маленькими бандами, предпочитающими с отрядами вроде нашего не связываться. Так что если бы не постоянная угроза со стороны темных эльфов и слековников, то могли бы спокойно себе ехать и проблем не знать. Наши гномы, кстати, ходили этой дорогой уже не раз, и теперь служили не только охраной, но и проводниками. Они планировали дневные переходы куда лучше, чем мы раньше, и ситуации с остановкой на ночлег на лесной поляне, когда за ближайшим поворотом есть перекресток с придорожным трактиром, теперь не возникало. А ведь до этого были такие случаи. И не раз. Однажды вообще под вечер опустился густой туман, и пришлось остановиться на ночь в поле. А утром, когда он рассеялся, обнаружили деревню в прямой видимости. Местные тогда над нами посмеивались, хоть и пытались этого не показывать. В городах гномы тоже всегда точно знали, в каких гостиницах или трактирах лучше всего остановиться. Подозреваю, что основным критерием было качество пива в этих заведениях. Но и о безопасности они тоже не забывали. Еще раз убедился, что надежный отряд наемников, сопровождающий путешественников по нерасхоженной дороге, имеют неоспоримые преимущества. Единственным недостатком в таком случае можно было считать только цену.